Глава 8. Опять кризисы. Для переговоров с турками избрали захудалое местечко Фокшаны. Здесь Потемкин повидал своего племянника Александра Самойлова, рожденного от сестры Машеньки. Было чуточку странно, что его боковое потомство, быстро произрастая, уже в люди выходит. Самойлов, живой, круглолицый парень, секретарствовал, с дядюшкой во всем соглашаясь. Потемкин сказал ему, что хотя газеты сюда редко доходят, но за политикой он все-таки наблюдает. «И я против торопливого мира. России одного мира маловато, надобны результаты, а Румянцев вбил в голову себе, будто турки столь войною истощены, что на любые условия смирятся. Не верю», — сказал Потемкин. «А ты каково мыслишь?» Императрица, по мнению Обрезского, выставила условия к миру жестокие. Алексею Михайловичу будет нелегко. «Румянцев члены свои уже расслабил», — договорил Потемкин. «Может, неудача в Фокшанах и взбодрит его на Дунае?» Обрезков встретил Орлова на окраине Фокшан, опираясь на палочку, посидевший. Фавориту было неловко слушать, как он вспоминает Петербург своей молодости, еще времен Анны Иоанны. «Питера теперь и не узнать», — отвечал он. «Ну что ж», — понурился старик, — «30 лет провел на чужбине. Здесь даже петухи кричат по-иному. Иначе и псы лают». К сожалению, им предстояло терпеть за столом Конгресса Цегелина с Тугутом. Орлов обдал их презрением. «Охота вам, господа, — сказал по-немецки, — в такую даль от жен и деточек ехать, чтобы чужие дела судить». Послы враждебных упреков не стерпели. «Мы прибыли ради добрых услуг вашей милости». Забыв наставления Екатерины, пренебрегая советами Обрезского, фаворит хотел ошеломить Конгресс кавалерийским наскоком, напористо заговорив о независимости Крымского ханства, а турецкий посол Эл-Гази Абдул-Резак сразу дал вежливый, но твердый отпор. «Твое условие, — сказал он, — породит в мусульманском мире 2 халифата. Один в Стамбуле, другой в Бахчисарае. Падишах Мустафа — тень Аллаха на земле, да продлятся дни его до скончания мира, пока небосвод не падет на всех нас ничтожных. Никогда с тобою, о мудрейший эфенди, не согласится». Немецкие послы чуть не аплодировали. «Если мы собрались для того, чтобы добыть мир для России и Турции, — не вытерпел Обрезков, — то нам не пристало рыться в кошельке короля Густава III, гадая на пальцах, сколько он задолжал Франции, и мне безразлично, какая сейчас погода в Мадриде. Мы хлопочем только о мире. А вы, господа, о чем?» Решительно он потребовал удаления послов Австрии и Пруссии из Конгресса. А они стали на Потемкина указывать. «Разве он политикой ведает? Мы не знаем его». Резак-паша и сам понимал, что немцы миру мешают. «Одноглазый от самого Румянцева», — сказал он. «Достаточно, что мы его знаем, а другим знать не обязательно». Турки относились к Потемкину с уважением, ибо слава его партизанских рейдов дошла и до страны османлисов. Алексей Михайлович Обрезков дружелюбно спросил турок: «За что вы подарили Вене 3 миллиона флоринов?» «Об этом, Алеко, ты нас лучше не спрашивай». Турки приуныли и стали покладистее. Но Обрезков не мог устранить с Конгресса князя Орлова, который лез на рожон, бравируя мощью своей личной и русской государственной. Алексей Михайлович стал просить Румянцева, чтобы укротил фаворита. Правда, фельдмаршал во многом и сам зависел от капризов Орловых при дворе, но сейчас, поправ все мелочное, ради дела важного решил Гришку одернуть как следует. Видишь ли, князь, слава снедь вкусная и никогда не приедается, но гляди сам, как бы тебе касторку не принимать. Орлов стал угрожать. Щенок кидался на волкодава. «На что ты меня стращаешь?» — осатанел Румянцев. «Пугать не стану, повешу», — отвечал Орлов. Фельдмаршал громыхнул тяжким жезлом полководца. «Вот этой дубиной, да по горшку бы тебя! Кто кого скорее повесит? За тобой лишь свита хиленькая, а за мной армия целая. Ежели переговоры сорвешь, я их без тебя сам продолжу». Перемирие кончалось в сентябре, а в августе турецкие дипломаты вдруг сделались непреклонны, ни в чем русским не уступая. Это было непонятно. Чтобы отвлечь Обрезского от мрачных подозрений, Потемкин с племянником залучили его в фокшанскую харчевню для ужина. Дипломат вкушал пищу неохотно и брезгливо, постоянно помня о главном. Встревоженный он вдруг сказал: «А ведь что-то случилось». «Где?» — перепугался Самойлов, наполняя чарки. «Руку дам на отсечение, что Швеция стала турок мутить», — догадался Обрезков. «Если в войну и Швеция вмешается, — сказал Потемкин, — тогда нам не только руку, но и голову на отсечение класть». Но разрушил Фокшанский конгресс сам Гришка Орлов. Курьер из Петербурга доставил известие, что постель Екатерины занята другим. Неизвестный доброжелатель из окружения царицы советовал фавориту с эскадрою братца Алихана скорее плыть в столицу и пушечной пальбой вышибать из постели корнета Васильчикова. Гришка решил иначе. «Лошадей», — потребовал он. Напрасно Потемкин в отчаянии пытался удержать дурака в Фокшанах, напрасно взывал к чувству патриотизма и чести. «Плевать на все», — отвечал тот. Обрезков почти взмолился. «Но ведь Россия, армия, такие жертвы! Плевать!» — повторил фаворит. Сколько лошадей загнал он в дороге, неизвестно. Гонка закончилась перед воротами Гатчины. Перед ним опустился шлагбаум. «Сейчас же подвысь! Я здесь хозяин! Я!» Ему было объявлено, что по распоряжению императрицы его сиятельству предложено выдержать в Гатчине карантин. «На какой срок?» — спросил Орлов, притихнув. — «Об этом Ее Величество указать не изволили. Карантин. Не она ли по возвращении его из чумной Москвы целовалась с ним безо всяких карантинов?» Орлов был затворен в гатчинском имении, которое перед отъездом поручил заботам самой же Екатерины. Это ли не насмешка судьбы? Разом стало белым-бело, посыпал снег. Неужели конец? Ах, Катька, Катька!